Картина седьмая. Восточная окраина острова. На ней около верхушек угольных шахт малочисленными кучками неподвижно стоят туземцы, облаченные в бело-голубые цвета. Вид у них понурый и малоактивный. Заметно, что остров уже здорово накренился на запад, и почва с большим уклоном, ходить трудно. На другой стороне океана видна высокая стена материка, с которого доносятся обрывки русской поп-музыки. На возвышении стоит оранжевый глашатай, читающий вслух обращение Кири-Кири к восточным островитянам, но его мало кто слушает. В некотором отдалении гуляют первый, второй и третий политтехнологи. За плечами первого политтехнолога все та же котомка. Подплывает катер Лики-Тики, собирающегося вести контрагитацию против Кири. Глашатай читает. «Мои дорогие голубые восточные братья, я знаю, что многие из вас обо мне даже не слышали, так как к вам на глухой восток не всегда доходят хорошие новости западенской стороны. Тем не менее уверяю, что я, Кирикуки Первый, никогда не пойду против вас, не брошу вас на произвол судьбы и свой первый государственный визит нанесу именно на материк». Первый политтехнолог. Удивляюсь лени этих обормотов. Победу вырывают буквально у них из рук. Свой премьер-министр, прекрасный административный ресурс, великолепная материальная база, а они с места не двигаются, не то что пойти на западный Майдан и навести там порядок. Совсем у них в шахтах мозги угольной пылью запорошило. Ведь перевесит западенский край острова, как пить дать перевесит. Все к черту посыплется, как домино. Хоть бы на месте попрыгали, что ли? Второй политтехнолог. Такой у них менталитет, мелкобуржуазная нация, каждый сам за себя. Первый политтехнолог. У меня, может, тоже такой менталитет, но я-то на месте не сижу и никогда не сидел. Второй политтехнолог. Ну, почему? Один раз сидел на месте целых 3 года. Первый политтехнолог. Не по своей вине. А эти? Хоть бы клич какой-то бросить, типа «обогащайтесь» или еще какой. Третий политтехнолог. А кто это там дымит на горизонте? Пятый туземец. Если бы я не знал, что Лики-Тики сейчас во временном предвыборном отпуске, я бы присягся щувин на корми. Я бы поклялся, что это он на корме. Туземц, шо ты пургу гонишь? Но как Лики может быть в шлюпце? Может очутиться в лодке. Пятый туземец. Ей-богу, поди мне, как 2 капли воды. Ей-богу, как 2 капли воды. Лики! Туземцы. Лики? Нет, не лики. Лики? Не, не лики. Что ж це таке? Что же это такое? Катер входит в бухту, из него выпрыгивает лики в белой украинской рубашке с красной вышивкой. Туземцы. Лики-тики. Лики, совершенно верно. Не треба так голосити. Не нужно так орать. Молчать, когда... Что вы на меня выпятились, как будто в первый раз меня видите? Туземцы. Зачем пришел? Зачем ты явился? Лики. Вот я и хочу это объяснить сейчас. Да-да, отойдите от меня. Я не могу говорить, когда 50 человек мне пыхтят в лицо. Где туземец, которого я в свое время треснул в зубы? Пятый туземец. Он задавлен толпой насмерть во время митинга на Майдане. Лики, жаль, боги да примут его в небесное лоно, и дух Вайдуа неизримо да почиет на нем в селениях праведных. Пятый туземец, аминь. Но в чем же дело? Видповедай. Отвечай, без лукавства. Лики, я способен выбить человеку зубы, но на лукавство я никогда не пускался. Це может підтвердити все. Шестой туземец, это верно. Лики, так он умер. Заочно прошу у него прощения и у вас тоже. Прошу пробачення за те, прошу прощения за то, что вследствие слепоты и недостаточного образования состоял на службе у тирана Сизи Бузи и был в его руках. Так я говорю? Шестой туземец. Верно, верно, честный Ликки. Продолжуй, продолжай, брателло. Ликки. Был орудием угнетения. Я служака и не отдавал себе отчета в том, что я делал. Во-вторых, что бишь во-вторых? Прошу у туземного народу прощения за то, что, будучи обманут старой властью, пошел против народа и треснул в зубы, а так уж был в причину многих несчасть. Туземцы, он кается, вы слышите? Ликки, да, я каюсь, вы можете мене судити, мені це все рівно, но я не хочу, щоб ви були одурачені проходимцем Кірі Кукі. П'ятий туземец. Ликки, Ликки, нас слишком часто обманывали. Кто поручится, что за твоими словами не кроется предательство? Ликки, я тебе уверяю, предательства немає. Пятый туземец, кто поручится? Ликки, да что ты все поручится, да поручится. Молчать когда? Пятый туземец, как, ты еще кричишь на меня? Ликки, ну что ты придираешься, у меня такая привычка. Я слишком стар, чтобы в 5 минут переменить свой характер. Не будь слишком придирчив. Шестой туземец. Это верно, это верно. Чувак дело базарит. Ликки. Пойми, что, испытав на своей шкуре все прелести жульнического революционного процесса, изобретенного Кірі Кукі, я все сообразил и более не перейду ни на чью сторону. К Сізі я не вернусь никогда. Как он увидел, что попытка отравить Кірі не удалась, так сразу стал засылать к нему гонцов с нескромными предложениями. Кірі Кукі и есть старая власть, а Сізі – прохвост, и вовсе предложил снять мою кандидатуру с наших туземных выборов. Сдал он меня, царская морда. Не хочу быть рабом этого негодяя. Я клянусь, но падла буду. В это время глашатый, спрятавшийся за кустами, бросает в Ликки яйцо. Оранжевый желток растекается по белой рубашке. Ликки смотрит на пятно, затем картинно падает. Толпа окружает его. Туземцы. Покушение! Царские злодеи! Опричники, сатрапы! Волки позорные, козлы вонючие! Локки медленно встает, тихо. И желток оранжевый. Не иначе, как курку маисом відкормлювали. Откармливали. Громко. Тепер вы бачите справедливость моих слів. Теперь вы видите справедливость моих слов. Меня пытались убить приспешники Кірі. Бросили в меня тяжелым, смертельно опасным предметом, похожим на яйцо. Вид яйца, цвет яйца, запах и вкус яйца. Но ему не удастся взять нас за яйца, мать его, за ноги. Он негодяй и хочет погубить не только меня, но и вас всех. Пятый туземец. И ты докажешь это туземному народу? Ликки. Да, и даже скорее, чем я этого бы хотел. У нас на горизонте большие перемены. Кірі Кукі, понимаете, этот бесчестный мерзавец обманул вас тогда у маисовых кустов, прикинувшись другом народа и революционером. Скоро все ваши шахты закроют. Вы начнете голодать. Скоро остров отползет на запад и материк, где живут многие ваши эфиопские родственники. Окажется далеко, так далеко, что на пирогах вы уже не доплывете без визы. Ах да, вы же не знаете, что такое виза, вы неграмотные. Ну ладно, порвутся экономические связи. Ну, торговля остановится. А ведь при мне, вы помните, начинался экономический рост по всем показателям, и по маису, и по рису, и по жемчугу, уж про уголь-то я и не говорю. Туземцы, мы пам'ятаємо, помним, Ликки, мы пам'ятаємо. Ликки громовым голосом, слушайте, туземцы, давайте же вместе поднимемся на борьбу с оранжевой чумой. Я буду вашим вождем, а не прихвостнем старой власти, которую всегда недолюбливал, а теперь возненавидел. Иностранцы хотят истребить вас, посадить негодяя Кірі на трон и ограбить вас. И я, Ликки Тікі, премьер-министр царя, перешедший на вашу сторону, явился к вам, чтобы помочь вам отразить их. И посмотрел бы я, как это сделали бы вы без меня, самого искусного атамана на всех островах океана. Пятый туземец. А, теперь мы верим тебе. Ты был зол и страшен, Лики-Тики, но ты искупил свои грехи. Народ, простить ли его? Туземцы. Пробачи ты. Простить. Пятый туземец. Именем народу тебе пробачено. Именем народа ты прощен. Шестой туземец. А я, Лики, так проникся твоей речью, что пойду к тебе в начальники предвыборного штаба. Папаша мой был большой фанат нашей с дуба рухнувшей независимости от материка. Скончался скоропостижно, попал под ломовую телегу. Говорили, что не иначе, как люди Сизи его туда пристроили. Ну, а теперь я вижу, что ты не Сизи, что ты истинный патриот острова. Я с тобой. Лики, спасибо. Вы не раскаетесь в тему. А теперь все, кто может двигаться, должны собраться здесь, на восточной стороне острова, чтобы уравновесить влияние Запада. И стоять насмерть еще одну луну. Нас мало, но мы в бело-синих тельняшках, то есть наша сила духа должна победить. В крайнем случае мы организуем федерацию в складе в составе острова. Туземцы, к оружию, братцы, слушать Лики, слухать его. Лики, заметив казаков-политтехнологов. А, вот где они, давно-давно я жду этого момента. Но молитесь, подлецы, ваш смертный час настал. Туземцы, гоните их в шею, манины потребни посредники у общения с вами. Первый, второй и третий политтехнологи убегают. Первый политтехнолог на бегу. Ничего себе обращение с ценным иностранным специалистом. Второй политтехнолог. Только не вздумай давать на бегу интервью. Бросай кейс. Первый политтехнолог сбрасывает котомку. Давай резко в отрыв. Картина восьмая. Президентские покои Кирикуки в новом царском вигваме. Он сидит на троне около стола, похожего на стол Сизии в лучшие времена. На столе водка, закуска и бумаги. Вокруг него несколько туземцев и газовая принцесса. Кири. 3 дня всего прошло, как я управляю нашим проклятым островом. А между тем у меня голова уже кругом идет. Газовая принцесса, жуя банан. Сам виноват. Кири. Чем же это спрашивается? Чудовищнее всего это требование устроить парламентскую республику. Орут, у нас нет и не будет более царя, а управлять нами будут те, кто выбраны нами же. Хорошенькое дельце. За что же мы тогда боролись-то? Газовая принцесса. Распустились гаденыши. Кири. Их подстрекает этот чертов прадедушка Мороз со своими социал-отморозками. Знает ведь подлец, что электорат у него 5%, но именно они в решающий момент могут определить судьбу нашей качающейся посудины. Если они, когда на часах стукнет ровно 3 луны, и надо будет сделать великий выбор, перебегут на восток, все рухнет. Газовая принцесса. Да, Лики развил бешеную деятельность на восточной окраине нашего островка. Не хочет в тюрьму. Впрочем, я его в чем-то понимаю. Кири. Он жалкий плагиатор, спер мой текст, повторяет слово в слово, да только поздно. Оппозиционер, видишь ли. Тюпотися слит було швидше. Кстати, Сизи прислал мне письмо, предлагает передать священный золотой трезубец в торжественной обстановке в обмен на гарантии личной безопасности его и его финансовых вложений. Пишет, что непричастный до отруинья. Непричастен к отравлению ни сном, ни духом. Уверяет, что это реакция организма на прокисшее сивушное масло. Прямо почестный святый нашего королевства, почетный святой нашего королевства, стара скотина. Газовая принцесса. А что мороз? Кири. У меня от этого мороз по коже продирает. При мысли о том, как явится эта холеная физиономия с белыми волосами, он выкатит целый чемодан компромата, а бумаги подписал я. Спрашивается, что я буду делать? Он меньше, чем на премьер-министра, не согласится. Газовая принцесса. Только попробуй. Премьер-министершей буду я, иначе я тебе все глаза выцарапаю. Больше ведь все равно ничего не осталось. Тахонга входит. Привет тебе, правитель. Кири, спасибо. Что скажешь, дорогой мой? Тахонга. Туземцы опять пришли, желают лицезреть твою милость. Кири, опять? Гони ты их. Сюда, в кабинет. Тахонга, слухаю повелителю. Выходит. Ходите. Входит первый, второй, третий туземцы. Туземцы, привет тебе, Кири, наш повелитель и друг, да хранят тебя боги. Кири, а, и вас пусть они да хранят то же самое. Очень приятно, я прям соскучился по вас, ведь с самого утра вас не было. Туземцы, боги да хранят Тахонгу, храброго полководца народной гвардии. Тахонга, и вас, и вас. Первый туземец, ты закусываешь, бравый Тахонга? Тахонга, нет, танцую. Второй туземец, наш храбрый Тахонга любит пошутить. Кири, да, он веселого нрава человек. Кстати, полководец, я нахожу, что ты мог бы разговаривать более приветливо с дорогими моими подданными. Тахонга ворчит. Присаживайтесь, ребятки, на корточки. Туземцы усаживаются. Чтобы не терять драгоценного времени, излагайте, голуби, что вас привело к моему вигваму в час высшего стояния солнечного бога, когда не только правители, но и простые смертные, утомленные сбором маиса, отдыхают в своих вигвамах? Тихо. Не понимаю, черти, намеков. Первый туземец. Мы пришли сообщить тебе радостную весть. Кири. Радуюсь с вами заранее, даже не знаю, в чем она заключается. И поражает меня только одно. Почему вы находитесь здесь, а не на Майдане, как я уже говорил вам сегодня утром? Первый туземец. О, Кири, повелитель, там на Майдане нас собралось уже столько, что наша часть острова теперь наверняка перевесит. И многие из нас хотели бы хотя бы временно вернуться к своим вигвамам. Люди очень устали и измучились. Сейчас стоит страшная жара, и у многих солнечный удар. В сезон дождей жарко и влажно. То так, то так. Маис пропадает на корню. В воздухе малярия. В лагере начинаются болезни и драки. Народ дуже хвилюется. Народ очень волнуется. И послал нас к тебе, чтобы узнать, отпустишь ли ты ненадолго хотя бы некоторых. А когда понадобится, мы опять придем на Майдан. Кири. Дорогие мои, сейчас очень жарко, чтобы до 10 раз повторять одно и то же. Тем не менее, повторяю вам в 11-й. Стоять надо до конца и без перерывов, и никакого транспорта, чтобы вернуться, от меня вы не получите. Ни верблюдов, ни подвод. На вас не напасешься. Второй туземец. Кири, народ не может стоять там больше без движения. Кири, тем не менее, придется постоять. Первый туземец. Кири, ты знаешь, о чем болтал народ сегодня в бухте во время ловли? Тахонга сквозь зубы. Вот-вот, вот и плоды. Поговорив бы вин при сызе. Второй туземец. Что ты говоришь, телохранитель? Тахонга. Нет, ничего. Это я спеваю писаньку. Ха, я вообще фанат Бритни Спирс, а также Ригли Спермент, Дабл Минт и Джуси Фрут. Кири. Полководец, вредно спеваты на жари. Петь на жаре. Тахонга, я молчу, молчу. Кири, что же он болтал? Третий туземец. Он болтал о том, что наш Кири, боги да продлят его жизнь, поступает плохо, не давая телег для уставших и больных. Когда надо было съезжаться на Майдан, нам обеспечивали все, а тут, говорят, як знает, и так и добирайтеся. Кири. Дорогие, вы разумеете туземный язык? Но откуда я вам возьму столько плацкартных мест? Первый туземец. Еще болтали, что наш Кири слабый лидер для туземного народа. Просто Сизи был еще хуже. И не пора ли нам, и Кири, ведь правы ты следом за Сизи? Кири, не находишь ли ты, дорогой мой, что простому туземцу неудобно таким образом говорить о правителе острова? Первый туземец. Я говорил, любя. Кири. А я вам, любя, говорю, чтоб вас боги хранили. Вы будете стоять неподвижно, и не уйдет ни один, хотя бы он разродился там же, на Майдане. Второй туземец. Туземный народ не сделает этого, Кири. А я говорю, что сделает. Туземцы. Нет, не сделает. Кири. Не изробыть. Туземцы. Не назробыть. Кири. Тахонга. Тахонга. Чего изволите? Кири. Дай мне огненной воды. Пьет, кричит. Зробыть. Первый туземец. Кири, если ты будешь кричать так страшно, у тебя может лопнуть жила на шее, и вообще вся штукатурка посыплется. Кири, тогда мне придется поступить иначе. Вождь, потрудись принять меры, чтоб никто из них не ушел. Тахонга, стало быть, ты передаешь это дело мне? Кири, да, скрывается. Тахонга, слушаюсь, начал засучивать рукава. Первый туземец. Что ты собираешься делать, храбрый начальник? Тахонга. Я собираюсь дать тебе в зубы и для сего закатую рукава. Первый туземец. Верить ли мне моим ушам? Дорогие, вы слышали, он собирается мне дать в зубы. Мне, свободному туземцу. Он, начальник нашей гвардии, дает в зубы. Второй и третий туземцы. Хо-хо-хо! Хо-хо-хо! Тахонга дает в зубы первому туземцу, второй и третий садятся в ужасе на землю. «Будете стояты! Будете! Будете!» Второй и третий туземцы. «Караул!» Тахонга. «Позвать сюда стражу? Эй!» Вбегают арапы. Тахонга. «Я вам покажу, как не слушаться законного и вами самими избранного повелителя. Взять этих негодяев в подвал!» Второй и третий туземцы. «Как? Как? Нас?» Тахонга. «Сам и так, именно. Арапы уводят туземцев». Кири, возвращаясь. «Я в восторге. Бунт, слава богу, подавлен в зародыше, и подстрекатели изолированы от основной массы туземцев. Выношу тебе благодарность». Тахонга. «Служу свободному острову». Кири снова уходит. Страшный шум за сценой. Показывается толпа туземцев, впереди прадедушка Мороз. Туземцы. «Пустите, пустите-ка нас!» Тахонга. «Стой, стой, куда вы? Куда? Что это означает? Назад!» «Нет, ну, прется нагло, как американский танк по Багдаду. Як вы смеете листы непрошенными вигвам повелителя?» Четвертый туземец. «Нет, Тахонга, ты это брось. Кончились вигвамы. Мы принесли великую новость. Друзья, сюда! Кири!» Кири выходит. «В чем дело?» Туземцы взволнованы. «Вот он, вот он, вот он, а?» «Кири, да, я вот он. Здравствуйте, дорогие друзья. Как вас много, прелесть!» Четвертый туземец. «Мы принесли тебе новость, Кири!» «Кири, друзья мои, я уже выслушал сегодня одну новость. Кроме того, я хочу спать. Но все-таки в чем дело?» Прадедушка Мороз выходит вперед. «Царствуешь, Кири? Ты узнаешь меня?» Кири, всматриваясь. «Нет. Не впизнаю. Нет, не узнаю». Прадедушка Мороз. «Как не узнаешь?» Кири. «Лицо знакомое, но не вспомню, где я видел вашу честную открытую физиономию и идеологические глаза. Уж не во сне ли?» Прадедушка Мороз. «Не узнаешь своего старого приятеля, прадедушку Мороза. Неужели я так изменился со времени нашей последней встречи на Вигвам-Парти? Ты интересовался, в чем дело?» «Так вот, объясняю. Дело в том, всенародно почти уже избранный повелитель, что туземный народ не хочет более иметь над собой царей». Кири. «Очень интересно. Но право же, эта новость не настолько значительна, чтобы из-за нее вламываться толпой в Вигвам-Повелителя». Прадедушка Мороз. «Ты так думаешь, о, любезный Кири? А вот мы полагаем, что сие необычайно важно, и что отныне не должно быть над нами ни царей, ни правителей. Не об этом ли мы мечтали, стеная под властью проклятого Сизи-Бузи? Мы хотим разделить власть между лучшими представителями нашего ридного туземного народу, дабы впредь не ошибиться в выборе вожака и управлять островом честно-то совестно». «Честно и по совести». Кири с иронией. «А лучший представитель народа Это, конечно, ты, прадедушка Мороз, один из них, бесспорно. Меня никто за столько лет не купил. Кири, ну, бесплатно ты тоже ничего не делал. Мне нужно время, чтобы навести порядок в моих финансовых делах. То есть в финансовых делах нашего дорогого острова. И пересажать всех воров и взяточников. Только за этим нужна мне вся полнота власти, и ни зачем более. Короче, сколько стоит твоя принциповесть? Прадедушка Мороз. Год ты можешь править как царь. Потом надо делиться. Но за этот год, когда ты будешь властвовать над островом безраздельно, ты дашь мне премьер-министерский портфель на всю оставшуюся жизнь. Кири. Ой, лише не треба мене агитувати, только не надо меня агитировать, за ту земную власть. На этот ответственный пост уже много желающих. Газовая принцесса Морозу. Эй, останови каток, место забронировано. Прадедушка Мороз. А если мы все расскажем туземному народу? О твоих попойках, об одолисках из гарема, о секретном протоколе по продаже жемчуга номер 19. О программе «Жемчуг в обмен на продовольствие» по курсу «Дюжина жемчужин» за 2 пригоршни риса. Кири, друг народа, поступил легкомысленно, подписав бумагу. Если мы объявим, что Кири уже сейчас, еще не став законным царем, не исполняет своих обещаний, назовем твой номер счета в швейцарском банке и имена тех иноземцев, которые переводят на него деньги. Кстати, ты знаешь, что произошли и более интересные события? Кайкум утонул, а Фара Тете выплыл в Лондоне. Ты думаешь, он записывал только за Сизи? Кири падает с трона. Черт возьми, вот не было заботы, так подай. Вы мне объясните только одно, как он выплыл? Прадедушка Мороз. 3 дня он плыл в виду острова, изнемогая от жажды. И когда уже не было сил бороться со смертью, приплыл в бухту, где верные братья и вытащили его. Ну а потом на самолет, массаж, бульон, стаканчик огненной воды и вперед, на запад. Кири, от души жаль, что эти двое бродяг, Кайкум и Фара Тете, осужденные за уголовное и государственное преступление, ускользнули от священных рук правосудия. Прадедушка Мороз. Если мы спросим, вы, ослепленные темные люди, кого же вы избрали себе в правители? Кири. Да, кого? Вот в чем вопрос, как воскликнул великий Гамлет. Тахонга, готовь стрелы. Готовь стрелы. Тахонга. Не тяни, лучше сразу начинать драку. Туземцы, сторонники Мороза, угрожающе надвигаются на Кири. То же самое делают и сторонники газовой принцессы. Прадедушка Мороз. Кого? Прохвоста, которого мир еще не видел со дня основания его великими богами? Провокатора, подлеца и проходимца? Кири, как вы смеете так говорить с правителем? Тахонги, тихо, готовь гвардию. Сейчас будет скандал. Тахонга, я знаю, я уже знаю. Кири, я не понимаю тебя, миленький морозец. Что ты, Господь с тобой? Неужели ты забыл, как мы с тобой томились в царстве Сизи на разных суаре и парламентских заседаниях? Вот здесь, где сейчас стоят твои честные ноги. Поднятый тобой вопрос может быть перетерт по понятиям, то есть продискутирован по закону. Зачем ты на меня набрасываешься? Прадедушка Мороз, сукин сын. Газовая принцесса. Не оскорбляй, сук, а ты не смей ему уступать. Это место мое, мое, мое. Понял? Кири. Ой-ой, что это будет? Туземцы. Предатель, узурпатор, бей его. Звон разбитой люстры. Далее все погружается в темноту. Начинается сражение. Из тьмы доносятся голоса, мелькают тени. Туземцы. Смерть ему и гнусному душегубцу Тахонге. Тахонга. Нет, нет. «Полегче! Я, брат, так и не дамся!» «Туземцы, смерть им!» Прадедушка Мороз. «Сдавайся, мерзавец!» «Туземцы, сдавайся!» Кири отчаянно. «Караул! Караул! Помогите! Меня бросили на произвол судьбы! Ужас! Ужас! Ужас!» Газовая принцесса. «Дави Мороза! Бей отморозков! накидывает на шею Кири свою косу и душит его. «Только посмей отдать ему примерство, я тебя сама придушу, урод недотравленный!» «Кири, миленькая, золотая Юленька, я сдаюсь! Или, вернее, уже сдался давным-давно, плюс к вам перфектум, сдался!» «О, принцесса, неужели ты убьешь несчастного юного Кирикуки, который всегда любил тебя нежной любовью?» Газовая принцесса. «Ах, гнусный подлец!» Тахонга. «Гвардия, вперед!» Обнажает шашку и обрубает косу газовой принцессы. Кири освобождается. «Руби концы!» Обрубает канат, на котором держится подвесной потолок. На дерущихся сверху падает покрывало подвесного потолка, накрывающее их как ковром. Под ним наблюдается активное шевеление, вроде бы даже сексуального характера, и раздаются отдельные крики. Первый политтехнолог выходит с края сцены и обращается к зрителям. «Дамы и господа, сегодня только в нашем политическом кабаре вы имеете уникальную возможность собственными глазами увидеть то, о чем вы столько раз читали в прессе. Подковерная борьба за власть!» Второй политтехнолог с другого края сцены. «Хотя я не исключаю, что некоторые наши почтеннейшие зрители из первых рядов партера и сами занимались этим увлекательным видом придворного спорта вместо дзюдо и тенниса». Наконец, дерущиеся спихивают с себя ковер и выбираются на волю. Прадедушка Мороз. «Ах так! Братья-туземцы! К оружию! К оружию! Вооружайтесь луками и копьями, у кого их нет, камнями, все вперед, убить эту мерзкую змею, пробравшуюся на трон!» Туземцы разбегаются с криками «К оружию!» Тахонга. «Видал, друг народа? Запереть ворота, все к чистоколу!» Кири. «Голубчик Тахонга, постарайся, отбей их, красавец, чтобы мы успели убежать к пирогам! К оружию, мои верные гвардейцы, к оружию!» Выбегает со своим рюкзаком чемодану. Тахонга. «Ах, чемодан, по-твоему, оружие?» Кири. «В нем 2 пуда воззваний к моему заблудшему народу». Тахонга. «Изволь идти вперед, до чистоколу. Личным мужеством твоим ты должен показать пример гвардейцам». Кири. «Я лучше отсюда покажу им пример личного му. Господи, как они воют!» Из вигвама. Тахонга. «Жалкий трус, ты причина». Туземцы за спиной. «Сюды, товарищи! Сюды! Смерть предателю Кири Куки! Награда за его голову!» «Кири, ты слышишь, что они кричат?» «Ой, ужас, ужас, ужас!» Тахонга. «Ну, валяйся здесь, презренный трус! Гвардия, по наступающим туземцам с залпами огонь!» С громом вылетает стекло вигвами. «Кири, ой, что это?» Тахонга. «Это первый подарок тебе, друг народу. Камнем в окно. Арапы, не трусь, огонь!» «С вами повелитель и военачальник, Кири. Негидник, не смей обнаруживать свою трусливость перед гвардией!» «Кири, милый Тахонга, я ведь не специалист по военным делам. Теперь твоя очередь, а я пойду в вигвам и обдумаю план дальнейших действий. Тем более, что мой врач-косметолог мне строжайше запретил волноваться». Туземцы за сценой. «Ура!» Тахонга. «Ободри гвардию каким-нибудь внушительным словом!» Вылетает стекло вигвами. Кири. «Гвардия! Спасайся, кто может!»